священном родовом бару родилось чудо Ель. Кьярили солнцу, что есть сил, тянулось поскорей. Кьярили солнцу, что есть сил, тянулось поскорей. Прошло немало долгих лет, и елочка взросла. Пушистой и высокою красавицей была. Пушистой и высокою красавицей была. Пришла Марена снежная и землю замела. И росписи узорные оконцем наткала. И росписи узорные оконцем наткала. Красавицу украсила пургой. Стоит теперь нарядная, ждет встречи с детворой. Стоит теперь нарядная, ждет встречи с детворой. Стрибожьи ветры хоровод над елочкой кружат, и сказки птицы гамою рассказывать хотят. И сказки птицы красавице на праздник все придем. С хлопушками и плясками мы песни ей споем. С хлопушками и плясками мы песни ей споем. Пусть будет ель нарядная, теперь не скучно ей. И звездочки, снежиночки кружатся под метель. И звездочки, снежиночки кружатся под метель. Мороз мешок с подарками от предков к ней принес, и чадом рода светлого.